И он говорил так: «Не презирай в своей слепой гордости ни одного из этих несчастных, как ни черно его преступление и не грязен его порок. Знал ли ты когда нужду и голодную нищету? И дышал ли ты с детства воздухом, уже зараженным пороком? И знаешь ли ты, сколько весит в этих пороках и преступлениях людей, твоих братьев, тот избыток земных даров, которым тебя наградила прихотливая судьба? И сколько ты сам в них участник, одним твоим богатством, которое ты безумно копишь или расточаешь? Там, где бы расцвести всей свежей, благоухающей прелести детства, там голодная нужда и забота заранее провели свои тяжелые борозды на нежных чертах. Детский лепет уже заражен хулою, которую он слышит. Ясные светлые образы уже заслонены на молодом челе грозными тучами будущего и ядовитым прикосновением порока. А раз первый шаг в нем сделан, и душа получила свой сгиб козлу, и нету любящего сердца, чтобы уберечь и спасти ее, тогда нет более того унижения человеческого достоинства, до которого она не могла не зайти. Разве Господь над нею сжалится и пришлет своего ангела-хранителя? И лукавый гнездится тогда в душе, которая, казалось, сотворена была, чтобы петь вместе с ангелами Божью хвалу. И что же ты после этого, если ты не знавал нужды и любовь матери, и разум отца от колыбели стояли над тобой ангелом-хранителем, и ни один нечистый образ, ни одна нечистая мысль не смели коснуться и бросить тень на твое светлое, прозрачное, как светлый Божий день, существование? А душа в тебе черства к добру, и сердце порочно. А если б ты был и праведник, можешь ли еще гордиться собой и считать себя лучше другого? Скруг иногда вздрагивал при таких словах и пробовал сказать что-то, но слова замирали на устах. Но вдруг пробило 12, дух и все исчезло. И он снова очутился в своей комнате. И при последнем ударе колокола вспомнил о предсказании Марлева и, подняв глаза, увидел перед собой торжественный призрак, окутанный с ног до головы в черный саван и, как туман, стелится по полю, несшийся к нему навстречу. Глава 4. Дух приближался тихо, торжественно и безмолвно. Когда он подошел к нему, Скруг невольно упал на колени, ибо в самом воздухе он, казалось, разливал вокруг себя мрак и таинственность. Он весь был закрыт черной мантией, которая скрывала от Скруга его голову, лицо и фигуру, так что видна была одна повелительно распростертая рука. И если бы не эта рука, то трудно было бы отличить его от густого мрака, в котором он двигался. Скруг мог разобрать только, что призрак был высокого величественного стану. Он стоял молча и недвижимо, и его присутствие невольно наполняло Скруга каким-то благоговейным страхом. «Я перед духом будущего?» — спросил Скруг. Дух не отвечал, но указал рукою вперед. «Ты мне покажешь тени того, чему еще быть впереди. Так ли, дух?» — продолжал Скруг. Верхняя часть савана сжалась на минуту в складке, как будто казалось, что дух кивнул головой. Другого ответа не было. Хотя Скруг уже успел привыкнуть к обществу духов, но им овладел такой страх перед этой новой безмолвной тенью, что ноги дрожали под ним, и он чувствовал себя едва в состоянии за ним следовать. Дух приостановился на минуту, как будто заметив это, и давая ему время оправиться. Но Скругу вовсе не было легче от такой благосклонности духа. Его проникал какой-то темный ужас при одной мысли, что из-за черного савана на него устремлены два блестящих таинственных глаза. «Дух будущего!» — вскрикнул Скруг. «Я боюсь тебя больше обеих теней, твоих предшественниц, но я знаю, ты пришел ко мне с добрым намерением, и сам я надеюсь быть скоро другим человеком, и потому готов всюду за тобой с благодарным легким сердцем». Но ответа снова не было, и рука только показала пальцем прямо вперед. «Веди же», — сказал Скруг. «Веди! Ночь коротка и время дорого. Я знаю это. Веди же, призрак!» Дух понесся, и за ним некая другая невидимая сила схватила и повлекла Скруга. Нельзя сказать, чтобы они вошли в город, потому что, казалось, дома и улицы сами собой вырастали из земли вокруг них и снова исчезали вслед за ними. Наконец они очутились на бирже, среди купцов, которые спешили туда и отсюда, звенели золотом в кошельках, толковали кружками о делах своих или смотрели на часы, перебирая в руках толстые золотые печати. И все так же, как и всегда. И как часто сам Скруг видал такую сцену и бывал в ней актером. Дух остановился перед одним небольшим кружком. «Нет», — говорил один толстый господин с выпятившимся подбородком, — «я хорошенько не знаю этого, только знаю, что он умер». «Когда умер?» — спросил другой. «В эту ночь, кажется». «Что с ним такое было?» — спросил третий, взяв значительно щепоть табаку из толстой золотой табакерки. «Я уж думал, что он никогда не умрет». «Бог весть что», — сказал первый, зевая. «Что сделал он со своими деньгами?» — спросил подошедший господин с красным лицом и толстым, сизым, почти висевшим носом, точно у индейского петуха. «Я ничего не слыхал», — сказал снова зевая господин с длинным подбородком. «Знаю только, что мне они не достанутся, и что на похороны свои он, вероятно, тоже многого не истратит. Да и правда, некому пойти на них». «А чтобы нам всем отправиться к компании», — заметил другой, смеючись. «Я бы пошел, если бы знал, что будет хороший завтрак», — отвечал господин с отвислым носом. «Да ему и в гробу не соснется при одной мысли, что угощают нас на его похоронах, когда и от живого никто не видал рюмки водки или куска хлеба закусить поутру», — заметил кто-то. С этими словами поднялся новый хохот. «Видно, что я еще самый бескорыстный изо всех вас», — продолжал первый, — «потому что никогда не завтракаю, и я готов идти, если найду товарища. Впрочем, когда хорошенько подумаю, мне кажется, у него не было лучшего друга на свете, потому что мы всегда очень дружески разговаривали, когда встречались на улице». Все разговаривавшие, однако ж, разошлись и смешались с другими кружками. То были все знакомые с круга, и он уже собирался спросить у духа объяснение, что значили эти толки. Но призрак понесся далее вдоль улицы, указывая рукой на две фигуры, разговаривавшие между собой. То были также его знакомые, люди очень богатые, с большим весом в деловом мире, около которых он всегда очень ухаживал и очень старался, чтобы стоять высоко в их мнении. Он стал прислушиваться. «Как вы сегодня?» — говорил один. «Слава Богу!» — отвечал другой. «А знаете ли, что старая корга, наконец, доплела свой век?» «Да, я слышал», — отвечал тот. «А не правда ли холодно?» «Да, порядочно». «Простите». И они разошлись, более ничего не было сказано. Скруг сначала не мог понять, какую важность мог придавать дух таким пустым, по-видимому, разговорам. Но, подозревая в них другой скрытый смысл и тайный урок для себя, он не проронил ни одного слова и надеялся, что появление его будущего себя, как он того ожидал, по примеру первых двух ночей, даст скорую разгадку всему. Они в это время проходили мимо его конторы, и он заглянул в окошко, надеясь там увидеть себя. Но, к его удивлению, за большим столом сидела какая-то другая фигура. Он обернулся как бы с вопросом, но перед ним, в том же мрачном и спокойном положении, стоял призрак с простертой рукою. Ему казалось, что мрачные блестящие глаза смотрели на него сквозь черный саван. Он невольно вздрогнул всем телом и почувствовал холод во всех жилах. А между тем они очутились уже далеко. Он увидал себя в отдаленной части города, в которой прежде этого никогда не бывал, и знал ее только по ее дурной славе. То был ряд низеньких, грязных полуразвалившихся домов, из которых отовсюду выглядывала нищета, лохмотья, из низеньких окон раздавались громкие пьяные крики и песни, на улицах встречались одни оборванные фигуры и пьяные лица. В одном из закоулков глухого переулка они остановились перед полурастворенной дверью, из-за которой выглядывала старая оборванная фигура, сидевшая на прилавке, а около нее были навалены целые кучи всяких грязных лохмотий, ломаного железа, битого стекла и всякой тому подобной дряни. Скруг и призрак остановились перед этой дверью в ту самую минуту, как в нее прокрадывалась закутанная в платок женщина с толстым узлом под мышкой. Но едва она взошла, как другая женщина с таким же узлом тихонько прокралась вслед за нею. Казалось, они очень удивились, когда увидели себя друг против друга, но, наконец, кончили громким хохотом, к которому скоро присоединился и сам хозяин. «Надо же! Случай такой, чтобы мы сошлись обе здесь!» «Вот уж судьба так судьба», — говорила одна из них. «А вы, кажется, не могли встретиться в лучшем месте», — отвечал хозяин, «и все мы, надеюсь, старые знакомые. Но прошу пожаловать во внутренние покои. Между тем, позвольте запереть дверь». И он запер ее на замок. Эти внутренние покои были такая же грязная каморка позади, отделенные какой-то запачканной занавеской в лохмотьях. Когда они входили, одна из женщин обернулась и значительно посмотрела на другую. «Что вы на меня так посматриваете?» — сказала другая. «Надеюсь, что мы не станем подмечать друг за другом всякую соринку». «Надеюсь, что нет», — впутался тут старик в лохмотьях. «Да разве у кого-нибудь убыло этим добром?» — кричала одна, указывая на свой узел. «Надеюсь, по крайней мере, что не у покойника». «Да уж, правду», — отвечала ее знакомая, смеючись. «Если б он хотел уберечь за собой свое добро, старый скряга, то зачем он не подумал об этом при жизни и не умел никого привязать к себе? Тогда было бы кому посмотреть за ним, когда стукнул последний час. И он не умер бы на старости лет один и всеми заброшенный, как собака. Можно было бы прибрать словцо еще потяжелее для него». «Ну, что до него?» — прервала другая. «Я бы лучше хотела, чтобы мой узелок был потяжелее. И уж признаюсь, если бы еще попало что-нибудь под руку, уж не упустила бы». «Ну, а теперь к делу. Развяжи-ка этот узелок, дядюшка Федорович, и говори прямо, что дашь». Узел был развязан. В нем были полотенца, салфетки, несколько серебряных ложек и старых сапогов. Дедушка Федорович записал на стекле, чего стоит каждая вещь, и счел итог и объявил его. «И больше не полушки, хоть лопнуть. И то много передаю вам из одной учтивости. А будете просить больше, так и этого не дам». Дело было тотчас улажено, без дальнейших споров, и деньги отсчитаны. «Ну, теперь мой узелок», — обратилась к нему другая женщина. И он вытащил из него какой-то толстый, тяжелый свиток. «Ну, что это? Занавески с постели?» «Да, занавески», — отвечала она со смехом. «И ты стащила их, пока он еще лежал на ней? А почему же нет?» «Да, я уж всегда говорил, что ты молодец, баба, и везде найдешь себе дорогу. Уж надеюсь, что я не выпущу из рук, что раз попала в них, да еще ради такого молодца, как он», — отвечала она спокойно. «Да смотри, не закапай его одеяло и рубашку». «Его одеяло? А чьи же бы ты думал? Он и без них простудится». «Да уж нечего перевертывать рубашку. Не найдешь ни одной дырочки. Это самая лучшая, какая была у него, да еще голландская. Они бы ее совсем погубили, если б не я». «Как погубили?» «Да для похорон», — отвечала женщина со смехом. «Кто-то уж хотел надеть на него, да я не дала. Бумажная также хороша для него». Скруг с ужасом вслушался в этот разговор. А когда они сидели над своей добычей при пылающем свете, дрожавшей в руках старика свечи, они казались больше злыми духами, слетевшимися на добычу, чем людьми. «Ха-ха-ха!» — продолжала она, когда деньги были также отсчитаны. «Недаром же он разогнал от себя всех родных и друзей, пока был жив. Нам же пригодился, когда умер». «Дух!» — сказал Скруг, дрожа всем телом. — «Я хорошо вижу, что и меня ожидала та же судьба. Моя жизнь вела туда. Но, боже мой, это что еще?» И он отошел несколько шагов назад в ужасе. Сцена переменилась. Он стоял возле постели, на которой лежала под покрывалом в лохмотьях холодное, недвижимое что-то, которое довольно говорило о себе, хотя и было безмолвно. Комната была очень темна, и как ни всматривался Скруг по какому-то странному влечению любопытства, он не мог разглядеть ее. Слабый свет из окна падал прямо на постелю, и на ней лежал всеми заброшенный, ограбленный, никем не оплаканный труп этого человека. Никто, хотя бы из христианского милосердия, если не из любви, не сторожил его, и никто не творил над ним молитвы. Скруг взглянул на призрака. Его неподвижная рука указывала на голову. Покрывало было так небрежно накинуто, что малейшим движением пальца можно было поднять его и открыть лицо. Он подумал об этом, но рука была бессильна подняться. О, холодная, строгая, тяжелая рука смерти! Ты поставила здесь престол свой и убрала его всеми твоими ужасами, ибо здесь ты беспрекословно царствуешь. Но ты не можешь властвовать по-своему над любимой, всеми благословляемой и чтимой головою, и не можешь обезобразить ни одной черты ее. Рука также тяжела и упадет с тем же глухим и мертвым звуком, если приподнять ее. Сердце также недвижимо, кровь застыла, и жилы не бьются. Но эта рука была всегда открыта бедному, щедра на милость и подаяние, и всегда верна себе, как раз дана была взамен истины. Но это сердце не знало робкого страха. Оно не страшилось и не сжималось пред тобою. Оно было горячо и любяще, а эти жилы никогда не дрожали для низкой страсти. А потому и сама смерть безвластна над вами и не смеет исказить Божьего лика там, где сама душа не изменяла ему. Смотрите, смерть, ты ударила его твоей тяжелою косою, а его чистые дела живут за ним и разливают благословение алчущим людям, и память его еще цветет и благоухает в мире. Не было голосу, который бы шепнул на ухо эти слова Скругу. Но он как бы слышал их в самом воздухе, окружавшем покойника. И он подумал, если бы этот человек встал теперь, какая была его первая мысль и забота? Деньги? И опять деньги. И грызущая зависть к другому, более наделенному. Но к чему же вы привели его? Жадность богатства и отсутствие всеблагословляющей любви. И он лежит теперь один в пустом мрачном доме, и нет никого, кто бы мог помянуть его добром и хотя бы в память одного доброго слова принести ему свою любовь и участие в эту последнюю торжественную минуту нашего мутного, скоро проходящего века. Слышно было только, как кошка металась за запертой дверью, и жадные крысы точили и грызли подполом. Чего они хотели в жилище смерти? Отчего так жадно шумели? Об этом Скруг не смел и подумать. «Дух», — сказал он, — «это место наводит ужас. Я не забуду его урока. Верь мне. Идем же». Но дух продолжал указывать недвижимо пальцем. «Я понимаю тебя», — отвечал Скруг. «Я давно думал, но рука не движется, не слушает мысли». Дух снова как будто посмотрел на него. «Если есть в мире хотя одна добрая душа, на которую эта смерть произвела впечатление, то покажи мне ее. Я умоляю тебя». Призрак махнул своей черной мантией, точно ворон, крылом, и перед ним вдруг показалась небольшая комната, освещенная лучами солнца, и в ней молодая женщина с своими детьми. Видно было, что она с большим нетерпением кого-то ожидала, ходила взад и вперед и вздрагивала при каждом звуке. То смотрела в окошко, то на часы, и, казалось, с большим усилием над собой сносила шум и беготню играющих вокруг детей. Наконец зазвенел давно ожидаемый колокольчик, и она бросилась к двери навстречу своему мужу. Он казался человеком еще молодым, но тяжелая забота уже оставила свои глубокие следы на открытом широком челе. Какое-то странное выражение видно было на его лице в эту минуту. Какого-то грустного удовольствия, которого, казалось, он сам стыдился и старался, но не мог подавить его. Когда жена его спросила, какие вести, он словно смешался и не знал, что отвечать ей. «Дурные или хорошие?» — наконец сказала она. «Дурные», — отвечал он. «Мы разорены?» — и она взглянула на детей. «Нет, Саша, еще есть надежда». «Так он смягчился?» — сказала она с удивлением. «После этого всего можно надеяться, когда над ним совершилось такое чудо. Смягчаться ему уже нечего. Он умер. Она была кроткое и любящее создание у Бога, если только верить ее светлым живым чертам. Но при этом в страшном слове «смерть» вместо другого лучшего чувства невольная радость показалась на лице ее, и эта грешная, дурная радость вырвалась невольным веселым восклицанием. Но в следующее мгновение другое, более угодное Богу чувство уже накинуло тень на ее просветлевшее лицо. Ей стало больно и стыдно самой себя. И она уже просила у него прощения в грешном движении души, которого не умела удержать даже при детях, коих самое небо вручает матери в охрану от всякого грешного дуновения земли. То, что мне сказала вчера пьяная женщина, когда я хотел добиться, чтобы он меня принял и дал отсрочку хоть на неделю, сущая правда. Он не только был болен, но тогда уже при смерти. Кому же перейдет наш долг, не знаю. Но до тех пор деньги будут, а если и нет? Не все же такие бездушные заимодавцы, как он. Мы можем пока спать спокойно, а там Бог милостив. И вправду, с этой смертью у них много отлегло с сердца, и дети, как немало понимали, в чем дело, видя просветлевшие лица отца и матери, стали также веселиться. Со смертью этого человека одной счастливой семьей стало больше, и кроме грешной радости в чистом и любящем сердце, она ничего по себе не оставила. «Покажи мне другую оплакиваемую смерть», — сказал Скруг, «чтобы мне лучше понять все благословение иной жизни». С этим словом они внезапно очутились в знакомом нам жилище Кричева, где они нашли жену его и детей, сидящими вокруг топившейся печки. Все было тихо, очень тихо. Маленькие, обыкновенно столько шумевшие дети сидели неподвижно в одном углу и смотрели пристально на Петрушу, который держал в руках книгу. Мать и дочери были заняты шитьем. «И принял отрока и поставил его посреди их». Откуда же послышались эти слова Скругу? Не могли же они присниться ему? Должно быть, что Петруша прочел их, когда они переступали порог, но отчего же он остановился и не продолжал дальше?